30 июня 1956 года ЦК принял постановление о преодолении культа личности и его последствий. В этом постановлении говорилось, что Сталин повинен во многих беззаконных действиях и что следует помнить о серьезных ошибках, допущенных Сталиным в последний период жизни. Хрущев, однако, говорил о беззаконных действиях Сталина, начиная с декабря 1934 года. Таким образом, последний период жизни длился 18 лет. Доклад, который сделал на 20-м съезде Никита Хрущев, был посвящен одному человеку, его подозрительности, жестокости, властолюбию. Перед всеми вставал вопрос, почему Сталин, доверяя Ежову или Берии, не задумывался над трагическими письмами старых большевиков Эйхе или Постышева. Борясь с культом личности, легко было вернуться к этому же культу. Слишком многое приписывалось воле, характеру, мрачным чертам разоблачаемого. Персонаж был сродни некоторым героям Достоевского. Не знаю, привлечет ли внимание романиста будущего Сталин и удастся ли автору дать глубокий психологический анализ человека, одно имя которого вызывало восторг или ужас у сотен миллионов его современников. В шестой части этой книги я признавался. Я не могу дать портрет Сталина. Я его лично не знал. Видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Дальше я писал. Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Один из сотрудников литературной газеты распространил открытое письмо Илье Эренбургу. Он писал, что дело не в моральной оценке и что нельзя назвать умным государственного деятеля, совершившего много неуместных поступков. Письмо меня не переубедило. Историки обнаружили достаточно неумных поступков у людей, которые были умными, у Цезаря, Наполеона, Людовика XIV, Петра Великого. Одно трудно себе представить, что неумный человек смог очернить, а потом уничтожить почти всех руководителей своей партии и четверть века единолично управлять великим государством. Такое предположение мне кажется оскорбительным для нашего народа. Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о беззаконных действиях Сталина, Хрущев оговаривал, что Сталин был честным коммунистом, и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства, и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили. Он был бесчеловечен. Я не политик, а писатель. Казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина. Однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель. Но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о серьезных ошибках Сталина, но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему 13-й съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что Сталин, договариваясь с одной группой Политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы 2 или 3 года спустя унизить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом Коба революционного подполья, известный только тысячи другой партийных работников, 10 лет спустя превратился в отца народов.